«Господи, с вас же течет!» – сплеснула руками Троицкая. «Заходите скорей и быстро в ванную. Там мой халат». Обсушенная и обласканная, я была усажена в кресло перед журнальным столиком, на котором уже стояли чашки с чаем, печенье, какие-то сопровождающие предметы. Что-то изменилось в комнате Ксении Александровны. Сначала я не разобрала, что. И вдруг поняла. Со стены пропала ее знаменитая карта с маршрутами редакционных путешествий и автографами друзей. Красочный плакат, изображающий античный театр Иродоса Аттикоса с призывом «Посетите Грецию», тоже пропал. «Где же знаменитая карта?» — не могла не поинтересоваться я. «Где маршруты скитаний? Где автографы знаменитости?» Она сказала грустно и просто. «Нет карты. Нет маршрутов. Нет автографов. Ничего больше нет». Расспрашивать я не рискнула, да и она не дала. «Ну, что в мире телевидения, чем заняты? К старому замыслу не вернулись? А что с Приваловым? Он ведь тогда ушел с программы». Я ответила, как она. «Нет старого, нет замысла, нет Привалова». «Ну, так уж ничего нет». «А чего же есть? Есть новые программы, есть Ромка Висбор, есть Дима Раздорский, за которым я в некотором роде замужем». «В том же роде, что и за бывшим ныне Приваловым?» «Нет, вином. Государственно освященным. Впрочем, и Привалов, оказывается, существует на белом свете». И я рассказала ей о встрече под дождем. «И что, совершенно чужой, как и не был?» — спросила она. «Именно, как и не был. Он мне безразличнее, чем незнакомый прохожий». «Неужели так бывает?» «Бывает. И только так. У женщины. Пока она любит, по ней можно ходить ногами. Я ведь не верю, что существуют гордые красавицы, которых никогда не бросали, ни разу не обидели, не унизили. Со всеми бывает. Только одни молчат надменно, а другие все наружу. Но это пока женщина любит. А если разлюбила? Тут уж как у Бунина. Разлюбила и стал ей чужой? И к рецидиву отношений женщины способны только в том случае, если чувства до конца не выветрились. А мужчина... Троицкая как-то болезненно насторожилась. «Мужчина почти всегда способен на рецидив, даже если разлюбил когда-то». Троицкая наклонилась и погладила меня по колену. «А ведь вы, правда, знаток и теоретик любовных передряг. Недаром я когда-то вам предложила сыграть в интервью «Любовь и женщина». Помните?» Я вспомнила. Еще во времена правления Василия мы с Ксенией Александровной говорили о наших с ним отношениях, о том, что женщина — вневременное понятие в области чувствований. Она тогда засмеялась. «Слушайте, Тала, такие суждения достойны фиксации. Давайте я возьму у вас интервью». Никогда не брала интервью о любви. Сейчас она отыскала в шкафчике для кассет пленку и зарядила в магнитофон. Я услышала наши голоса двухлетней давности. Вопрос. С вами мне хотелось бы...